Часть 14. На одной из северных железных дорог в вагоне третьего класса ехал Аларин. Но это не был тот прежний веселый красавец с открытым лицом и заразительным смехом. Щеки Александра Егоровича ввалились и пожелтели от заботы бессонных ночей. В волосах серебрились седые волосы. Он, как пришел в вагон, так и забился в самый дальний угол, почти не отвечая на вопросы своего соседа, словоохотливого толстого священника в зеленой рясе. Батюшка, наконец, угомонился и, почувствовав склонение ко сну, предложил Аларину газету, которую он, до сих пор не читая, держал в руках. Александр Егорович машинально взял и, скользнув глазами по рубрике «Нам пишут из провинции», внезапно выронил газету, издав слабый крик удивления, смешанного с ужасом. Он прочел в корреспонденции из того проклятого города: «На днях у нас разыгралась тяжелая драма. Местный богатый заводчик К. лишил себя жизни, приняв сильный раствор синильной кислоты. Смерть была, по-видимому, мгновенна. Причины ее...» Дальше Аларин не читал. Он теперь лучше всех в мире знал об этих причинах.